Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Говоря о периоде Иннокентия III, который вознес мощь Римско-католической церкви наивысшие высоты власти в истории этой церкви. Почти 100 лет после Иннокентия Римско-католическая церковь находилась на таком положении, и лишь при правлении Бонифация VIII власть и сила церкви быстро шла на убыль. В истории Бонифация и как это произошло, имеется классический пример, какое большое значение имеет личный характер и качество вождя, и какое влияние они могут иметь на ход истории. Бонифаций был образованным человеком, но его личные качества и характер не говорили в его пользу. Он имел властный, заносчивый и высокомерный характер, который создавал для него много врагов. При его официальном посвящении на престол папы посвящение это происходило с большой пышностью. Когда Бонифаций садился на коня, то стремя его седла с правой стороны держал король, а другой король держал стремя с левой стороны. Бонифаций был папой с 1294 по 1303 год. Со своей заносчивостью Бонифаций скоро вошел в острый конфликт с французским королем Филиппом IV, которого называли красивым. В отместку за некоторые надменные выходки Бонифация король Филипп наложил на французское духовенство тяжелые налоги. Бонифаций особым письмом приказал духовенству не платить этих налогов. Как видим, Бонифаций принял вызов короля. Таким образом, между папой и королем началась открытая борьба. Король Филипп издал особый закон, которым запрещалось вывозить из Франции в иные государства золото, серебро и драгоценные камни. Таким родом, римский папа лишался всех значительных доходов, которые он получал от французских церковных приходов через епископов. По поводу этого папа написал королю Филиппу несколько посланий, в которых увещевал короля покориться и не противиться папской власти, потому как он писал королю, что понтиф, то есть папа, является заместителем Христа на престоле святого апостола Петра. И он имеет право на два меча. Меч духовный, которым он может благословлять и созидать, и меч светский, которым ему дана власть наказывать и разрушать. Для этого он цитировал из пророчества Иеремии, 1 главе 10 стих. Цитирую. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народом и царами, чтобы искоренять и разорать, губить и разрушать, созидать и насаждать. Поэтому, дорогой мой сын, обращался папа к королю, знай, что твоя власть на земле есть ограниченная, и не думай, что ты можешь не повиноваться главе церкви, потому что всякий, имеющий такие идеи, неповиновение, есть только безумцем. Видя неповиновение короля Филиппа его увещанием, он, подобно папе Григорию VII, поспешил отлучить от церкви короля Филиппа, думая, что этим он его прикончит. Однако папские булы были безрезультатными и не имевшие никакого значения, потому что времена были уже не те. Французская феодальная знать теперь не имела никакой причины, чтобы поддерживать высокомерного и чванливого Бонифация в его борьбе за власть, и они оставались лояльными своему королю, пренебрегая и не слушаясь папских бул, посланий. Таким родом в этой борьбе папа Бонифаций был побежден французским королем Филиппом. 126 лет тому назад в городе Анагни в Италии немецкий император Фридрих Барбаросса унизил себя перед папой Александром III в 1303 году. В этом же самом городе папа Бонифаций пережил великое унижение от посланных солдат Филиппом IV, чтобы арестовать папу. Но жители города не допустили до этого. Солдаты били и издевались над папой Бонифацием, стариком, которому было 87 лет от роду. Бонифаций не пережил такого унижения и посрамления от солдат короля Филиппа. После этого происшествия он возвратился в Рим и через несколько дней умер от разрыва сердца. Церковь истории Б.К. Куйпера, страница 185. Ни один из пап, предшественников Бонифация VIII, не проявлял в такой арогантный способ свои непомерные требования, претендируя на власть над королями и императорами, как это проявил Бонифаций в своих буллах к французскому королю Филиппу. Также ни один из пап до Бонифация не пережил такого сокрушительного поражения, как он, от которого он и умер. Но это было не только его поражением, но это было началом упадка силы Римо-католической церкви. Произошло же это потому, что Бонифаций недооценил того социального процесса, который возрождался в широких кругах общественности, возвещая о новом духе пробуждающегося национализма. И это возвещало о новой эре, и это было пятым поворотным пунктом в истории Римо-католической церкви. Прежде чем продолжать беседу о пятом поворотном пункте в истории Западной Церкви, я хочу вернуться назад, чтобы передать в нескольких беседах то, что происходило в этом же периоде в истории Восточной Церкви. Как уже было сказано, что в 1054 году произошла, как ее называют, Великая Схизма, то есть разделение Церкви на восточную и западную, в период правления патриарха Константинопольского Церуляриса и папы Льва IX. Восточная церковь имела свой центр в Константинополе и управлялась патриархами, а западная имела свой центр в Риме и управлялась папами. Необходимо припомнить то, что Палестина, Сирия и иные провинции, в которых находились христианские церкви, были оккупированы воинствующими махометанами. Верующие же в этих странах были преследуемые. В силу этих обстоятельств Восточная Церковь не имела такой власти, какую имела Западная Церковь. И возможно, что такое положение послужило для духовной пользы этой церкви. Восточная церковь имела организационную структуру, построенную на кесаризме. То есть кесари или цари, хотя уже и христианские, были вождями этой церкви, а патриархи сотрудничали с ними. Римо-католическая или западная церковь в своей структуре опиралась на притязание папизма, то есть, что папы являются наместниками престола святого апостола Петра в Риме, которому Христос дал ключи Царствия Божия. Поэтому папы есть не только заместителями престола Петра, но и заместителем Христа на земле. Как проникало христианство в Скифию или в славянские страны? Самое раннее предание относится к первому столетию христианской эры. В предании этом говорится о святом апостоле Андрее Первозваном. После воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых, вознесения и сошествия Духа Святого на учеников и апостолов, святой апостол Андрей пришел со своими учениками к берегу реки Днепра, и они остановились для ночлега на горах, на которых теперь построен город Киев, столица Украины. В то время земли эти назывались Скифией или Русью, а жители той земли – скифами. Земли эти относились к северному побережью Черного моря, нижнему течению Дона, Днепра и Крыма. Как говорится в этом предании, на второй день они встали с восходом солнца. Святой Андрей посмотрел на прекрасные окрестности и сказал своим ученикам: «Посмотрите на эти горы. Здесь когда-то засияет благодать Господня. На этом месте будет построен большой город со многими храмами. Господь просветит эту страну своим учением, и они будут крещены. По преданию этому святой апостол Андрей благословил эти горы и поставил на этом месте крест, и они пошли в дальший путь». Существует мнение, что предание это относится к гораздо позднему периоду и построено на краткой фразе, написанной у историка Евсевия, книга 3, глава 1, где он тоже ссылаясь на традиции, в которых говорилось, что святый апостол Андрей трудился в Скифии, и поэтому его считают покровителем Скифии или Руси.